Лебедев. И вот мы опять не вписались в струю, и бортом тараним рассветную рань, и воду веслом я по новой краю. Куда ж ты гребешь? Я же крикнул табань. И пусть уже пройдены тысячи миль, но снова порог я в тумане ловлю, и кажется, снова нас ждет оверкиль, и ноги уже не помогут рулю. Ты ж хвастался бабам, здоров ты как бык, крепи же, зараза, ведь здесь не парад, а порванный фартук не держит воды. Мы снова поймали 4 ведра, я мог выбирать из отличных ребят. Мы ладим с тобою, как лебедь и рак, а может, шпионы послали тебя. Мне снова не ясно, ты трус или враг. Теперь все спокойно, греби, не греби, по носу гряда крокодилова пасть. И все же спокойной не надо воды, авось нам жилет не позволит пропасть. Удар, и не выдержал старый каркас, удар накрывает отбойной волной. И если останемся живы сейчас, по новой реке я пойду не с тобой.